Глава 19. Нападение. «Ах!» — закричал Стоп. «Мы погибли!» Раздался новый залп. «Ответим им тем же!» — сказал Джордж. «И если нам невозможно спастись, так хотя бы подороже продадим свою жизнь!» Сказав это, он бросился к окну и выстрелил из револьвера на удачу, потому что за облаками дыма не было видно никого из осаждавших дом. Раздавшийся крик одного из них свидетельствовал, что Джордж попал в цель. «Неплохо было бы мне ускользнуть», — подумал Стоп. «Но я этого не сделаю. Уж лучше последую примеру мистера Джорджа». Бросившись к окну, он тоже стал стрелять. Да и доктор, и Эдуард не заставили себя ждать, что оживило перестрелку. Но пламя распространялось с поразительной быстротой, и стало ясно, что через какие-то минуты дом сэра Джона Малькольма превратится в огромный костер. «Мы не должны здесь погибнуть», — сказал дед Анне, который, как истинный француз, был несколько самонадеян даже в безвыходном положении. «Конечно нет», — отвечал Джордж. «Мы попробуем выйти, и Бог поможет нам пробиться среди этих разбойников». В это время сознание возвратилось к Казилю. Он приподнялся на локте и проговорил слабым, едва слышным голосом. «Господин!» Но Джордж услышал Казиля и устремился к нему. «Ты жив? Жив?» «Да, я жив», — отвечал Казиль, «и буду жить ради нашего мщения». Они покушались на мою жизнь и тем самым освободили меня от клятвы. Больше я им ничем не обязан. Больше я не принадлежу им. С этой минуты я полностью ваш. Вы узнаете все их тайны и будете распоряжаться их судьбой». «Распоряжаться их судьбой?» — с расстановкой проговорил Джордж. «А как вернуть Марию и Эву?» «Клянусь вам, мы отыщем их. Возьмите меня с собой, унесите отсюда, и я стану вашим проводником». «Куда?» «В храм Бавани, в святилище богини». «Тогда в путь», — сказал Джордж, взяв Казиля на руки. Затем он добавил, обращаясь к Эдуарду, Стопу и доктору. «Теперь бежим! Бог защитит нас!» И он пошел впереди всех к главному входу, расположенному на первом этаже. Как вдруг Стоп остановил его, закричав. «Подождите! Мне пришла в голову превосходная мысль! Через 5 минут мы будем спасены! Мы обманем их!» Его слова ободрили всех. «Объяснись, Стоп!» — сказал Джордж. «Быстрее!» «Выходя через дверь, мы непременно попадем в западню и рискуем поплатиться головами, а я несколько дней назад наткнулся на проход, который никому не известен». «Куда он ведет?» «В небольшое круглое строение. Оно в саду, шагах в 50 от дома». Джордж крепко пожал руку Стопу. «Какой ты молодец, Стоп! Ведь в этом наше спасение! За мной!» Но Стоп возразил ему. «Не угодно ли будет вам последовать за мной? На этот раз, извините, ваша честь, я пойду первым».